Отстрани то, что расстраивает волю. Освободись от того, что смущает сердце. Прогони то, что обременяет жизненные свойства. Устрани все препятствия для осуществления пути. Знатность и богатство, почет и чин, слава и выгода — эти шестеро расстраивают волю. Прелести и суетность, похоть и рассудок, кипение в крови и воображение — эти шестеро обременяют жизненную силу. Отрицание и утверждение, присвоение и отречение, знание и умение — эти шестеро создают преграды для пути. Когда эти три шестерки не тревожат нас, мы покойны. Когда мы покойны, наш разум просветлен. Когда мы просветлены, мы обретаем пустоту. Когда мы пусты, мы ничего не делаем, и не остается ничего не сделанного. Путь — это порядок устроения жизненных свойств. Жизнь — это излучение жизненных свойств. Природа — это естество жизни. Действие, проистекающее из природы, зовется свершением. Свершение, ставшее нарочитым, зовется упущением. Знать — значит воспринимать что-то. Знание — есть выражение этого. А то, что знание не знает, дается через узрение. То, что вынуждает нас действовать единственно правильным способом, есть полнота жизненных свойств. Когда наши действия обусловлены не кем-нибудь, а нами самими, сие зовется порядком. Большинство современных комментаторов считает, что в этой фразе содержится ошибка, и ее следует читать так. «Действие, совершаемое не от меня, зовется порядком». Эти определения, казалось бы, друг другу противоречат, а в действительности друг друга обуславливают. Стрелок И. был искусен в стрельбе из лука, но не умел отвратить людей от хвостовства. Мудрый, искусен в небесном, но не искусен в человеческом. Только совершенный человек может быть искусным в небесном и ловким в человеческом. Только насекомое может стать насекомым. И потому насекомое может воистину хранить в себе небесное. Здесь имеется в виду, вероятно, что человек, как бы он ни старался, не может превратиться в насекомое или породить его. А естественное воспроизведение рода среди живых существ есть проявление небесного начала. Совершенному человеку откуда же знать, что есть небо? И что такое небесное в понимании людей? Тем более не может он знать, что в нас от неба, а что от человека. Перевод двух последних фраз условен. По мнению Ван Шуминя и Ли Мяня, оригинальный текст испорчен настолько, что определить со всей точностью его смысл невозможно. Когда стрелку И попадалась птица, он обязательно сбивал ее стрелой. Таково было его искусство стрельбы. Но если всю Поднебесную сделать одной большой клеткой, из нее не ускользнет ни одна птица. Вот так Тан поместил в клетку и Иня, пожаловав ему должность царского повара. Ацинский царь Мугун завлек Си из Байли, подарив ему 5 бараньих шкур. Но если вы попытаетесь заманить кого-нибудь в клетку, посулив ему то, что ему не нравится, вы никогда не добьетесь успеха. Человек, у которого в наказание отсекли ногу, не устрашится законов и людского суда. Преступники, скованные цепью, взойдут на гору, презрев жизнь и смерть. Тот, кто не благодарит за подарки, забыл про людей, а кто забыл про людей, тот стал небесным человеком. Окажи ему почет, и он не обрадуется, унизь его, и он не разгневается, ибо он уподобляет себя небесному согласию. Если выказывать гнев, а не гневаться, тогда гнев будет исходить от негневающегося. Если для вида что-то делать, блюдя недеяние, тогда действие будет совершаться недействующим. Хочешь покоя? Стань безмятежным. Хочешь быть проницательным? Следуй сердцу. Если хочешь действовать без ошибок, делай лишь то, чего не можешь не делать. Делать лишь то, чего нельзя не делать. Вот путь истинно мудрого.